Между прочим, Жабокрицкий также прибывает каждый день в мое поместье, чтобы торговать своим лицом перед другими помещиками, ведь здесь некоторые, как те же Алексеевы или Миклашевские, намного богаче моего соседа». «Что я могу сказать?» После экскурсии за всех принялся говорить Петр Ананьевич Струков. «Весьма много начинаний. Сие или приведет к большому росту доходности, али вовсе разорит вас, Алексей Петрович. Я всегда стоял за то, чтобы новшества малыми долями внедрять. Но молодой подход ваш». Он задумчиво постучал пальцем по подбородку и воздел его к небу. «Мне будет интересно наблюдать за вашими успехами. Если не против, так пришлю по осени своего управляющего, дабы понять, что из новшеств добро, а что зло». Конечно, я был не против, а еще искренне благодарен, что генерал-майор, собравшийся в отставку, а пока находящийся в отпуске, не стал критиковать, не разгромил при собравшемся обществе мои новшества. Что тут спорить? Хорошая и честная обратная связь, ведь в некотором смысле он прав. Я сделал ставку и пошел ва-банк, но иначе не могу, не хочу, да и нельзя по-другому. Сегодняшний вечер должен быть бенефисом актера Миловидова. Я ждал, когда прозвучат некоторые песни, которые я привнес из будущего. Впрочем, сегодня, может быть, только очи черные станут будоражить умы гостей. И эта песня, частью даже современная, так как стихи уже написаны и известны. Еще, возможно, будет спет романс «Соловей», мотив которому я знал. А вот слова... Из тех обрывков, что мне удалось вспомнить, Хвостовский сумел сочинить, на мой взгляд, вполне пристойный текст. Ну а завтра, наконец, тот самый бал с танцами.